12. Когда он обернулся, Тауэр вопросительно смотрел на него. «С кем вы разговаривали?» Эдди отступил в сторону, указал на дверь. «Видите что-нибудь, Сэй?» Келвин Тауэр присмотрелся, уже собрался покачать головой, потом присмотрелся внимательнее. «Мерцание, как горячий воздух над жаровней. Кто там? Где это?» «Пока будем считать, что никто. Что у вас в руке?» Тауэр поднял руку, в которой держал конверт, очень старый. Эдди увидел на нем четыре слова, написанные двумя строками. «Предсмертное письмо Стефан Торрен». Они же те же символы, что и на двери и ящике. «Куда-то мы, похоже, приплыли», — подумал Эдди. «Когда-то в этом конверте лежало завещание моего прапрапрадедушки», — пояснил Келвин, «датированное 19 марта 1846 года. Теперь в нем лишь один листок бумаги с именем и фамилией. Если вы, молодой человек, назовете их мне, я сделаю все, о чем вы просите». «Ну вот», — подумал Эдди, — «очередная загадка. Только на этот раз на карте стоят не четыре жизни, а существование всего живого». «Слава богу, что загадка легкая», — сразу же последовала другая мысль. «Фамилия Дискейн», — ответил Эдди. «Имя, скорее всего, Роланд, имя моего старшего. Или Стивен, имя его отца». Вся кровь мгновенно отлила от лица Келвина Тауэра. Эдди не знал, удастся ли тому устоять на ногах. «Святой Боже на небесах!» — выдохнул он. Дрожащими руками Тауэр достал из конверта древний, хрупкий лист бумаги, который в этой реальности пролежал в конверте более 130 лет, сложенный вдвое. Тауэр развернул его и положил на стойку, где они смогли прочитать слова, которые Стефан Торрен написал тем же твердым почерком, каким надписывал конверт. «Роланд Дискейн из Гилеада. Род Эльда. Стрелок».